Дхамау Маха Шакам Бхимакарма Дрикодара. Господь Кришна затрубил свою раковину Панчаджанью, Арджуна в свою Девадату. Ненасытный Бхима, славный своими богатырскими подвигами, затрубил свою огромную раковину Паундру. В этом стихе Господь Кришна назван Хришикешей, ибо Он повелитель органов чувств всех живых существ. Живые существа – неотъемлемые частицы Господа, следовательно, их чувства являются частью чувств Господа. Имперсоналисты не могут объяснить происхождение чтения чувств живых существ, поэтому они стремятся представить живые существа лишенными чувств или безличными. На самом же деле чувства живого существа подвластны Господу, пребывающему в сердце каждого. Он управляет ими в той степени, в какой живое существо предается ему. Что же касается чистых преданных, то Господь непосредственно руководит деятельностью их органов чувств. На поле битвы Курукшетра Господь лично управлял трансцендентными чувствами Арджуны, поэтому он назван здесь Хришикешей. У Господа много разных имен, в которых отражены различные стороны его деятельности. Его называют Мадхусуданой, потому что он сразил демона Мадху, и Васудевой, потому что он появляется на земле как сын Васудевы, и Девакинанданой, потому что он своей матерью избрал Деваки. Его называют Яшодананданой за то, что он подарил свои детские игры Ишоде во Вриндаване, и Партхасарадхи, так как он управлял колесницей своего друга Арджуны. Поэтому Господа называют Хришикешей, потому что он руководил действием Арджуны на поле битвы Курукшетра. Так, Жень, почему Хришикешей-то Господа назвали? Потому здесь, что он повелитель чувств. Угу. То есть все чувства живых существ являются, угу, частичкой чувств Господа. Тихо-тихо, не философствуй. То, что здесь вот есть, то говорит. Он повелитель чувств, и еще почему его Хришикешей назвали? Рун. Управляет чувствами всех живых существ. Ну, он уже сказал. Еще почему? Он является источником существ. Панчаджаньям Хришикешо. Здесь написано. Почему вот здесь-то именно пишется Хришикешо? Почему в этом стихе? Будет про чувство влияние. О, слушал внимательно. Что он управляет. Есть два варианта, как бы вы должны понять, что он управляет чувствами тех живых существ, которые ему предались, а не вообще всех живых существ. Зачем ему управлять чувствами-то всех живых существ? Все чувствами всех живых существ управляет кто? Управляет майя. Управляет его энергия материальная. Вы должны это четкое различие, я хочу дальше не читать, просто объяснить, это важный момент очень. Должны четко понять разницу. Вы не думаете, что вы полностью защищены в этом мире. Вы не думаете, что вы вот типа вы мантру читаете, вы полностью защищены в этом мире. Надо очень четко понять, что вот, допустим, что-то происходит в вашей жизни, допустим, маму не пустили. Вот. Это то, что происходит. Понимаешь? У меня тоже много чего происходит. Меня вообще могут сейчас в тюрьму посадить в любой момент в моей жизни. За то, что я здесь делаю в Москве. Любую секунду могут посадить. И это надо принимать как то, что хочет Господь. Это то, что Господь делает. Это не кто-то там делает, а Господь делает лично. Надо так принимать. И тогда, так как мы предаемся Богу, мы говорим, хорошо, Господь, ты хочешь так. Поэтому я подчиняюсь тебе. Господь, ты хочешь, я подчиняюсь тебе. Понимаете, Серафиму Саровскому подошли по хребту дали. У него в результате он горбатым был. Он, думаете, он сопротивлялся? Он ничего не делал, просто стоял и все. Ему треснули, он дальше начал стоять так вот. Понимаете, нет? Идею? Но только в этом случае Господь начинает управлять чувствами человека, который полностью подчинился ему. Он говорит, делай со мной что хочешь, Господь, я предаюсь тебе. Вот только, видите, как тяжело это, да? Признать, что хочешь, то есть делай, что хочешь. Это очень трудно психически. Это возможно только если сильно понять, кто такой Господь, сильно на нем концентрироваться во время воспевания и понять, кто он такой. Когда человек это понимает, он чувствует, что можно предаваться. Все будет хорошо, по-любому. Понимаете? Это очень трудно сделать психически. Но у некоторых преданных есть такое убеждение, что типа Господь управляет моими чувствами, мне по барабану все, мне тут в этом мире. И у них такой расколбас идет потом. Им оказывается не по барабану потом, понимаете? Когда начинается веселая жизнь, оказывается, что не по барабану. Поэтому надо четко понять, кто управляет моими чувствами. Майя или Кришна. Разница заключается в том, что если я привязан к тому, что происходит, я печалюсь и радуюсь от того, что происходит, значит, майя управляет моими чувствами. Если я не привязан, то есть я как бы принимаю удар на себя. Не привязан не означает, типа, там, я все равно, я тут крутой. Не привязан означает, я принимаю удар. Я выполняю свои обязанности и принимаю удар на себя. Я не то, что типа мне все равно, я тут трансцендентен. Я выполняю свои обязанности и выполняю удар и принимаю удар на себя. Это означает в буквальном смысле слова подчинение Господу. И в этом случае, когда человек так действует, Господь лично берет его чувства и начинает ими управлять. Что это значит буквально? Это значит, что он не дает человеку привязываться туда, куда не надо, и дает человеку привязываться туда, куда надо. А куда мы привязываемся, туда и устремляется разум. И человек начинает понимать, куда ему в жизни двигаться, что ему делать дальше, чего не делать. Когда он предается Господу, у него появляется ясная картина, что как жить, что делать, что не делать. Мы же как делаем? Сначала захотелось, взял, а потом думаем. Что с этим делать? А надо сначала подчинить себя, а потом делать. В этом заключается идея. Когда что-то приходит в жизни, мы принимаем сразу. Потому что так Господь хочет. Если не можем сразу принимать, постепенно принимаем. Некоторые события какое-то, я вот год принимал. Меня жена бросила, год это принимал. Не мог принять никак. Тяжело было принять. Потом раз принял, смог. А я не сопротивлялся, я просто принимал. Но мне тяжело было, больно очень. Но принял. Как принял, сразу все понял, почему так произошло. Потому что сразу видно, когда принимает человек, он видит, что Господь делает в это время. Зачем ему это надо? Он правильное понимание вещей получает в результате. Когда к нам приходит что-то. Когда мы хотим что-то сделать, хотим, надо сначала подумать о том, чего Господь хочет, а потом уже делать. Потому что надо понять разницу, это я хочу или Господь хочет, чтобы я это делал. Но когда человек сначала хватает, а потом думает, он не может понять, кто это хочет, потому что ясно, что это хочет не Господь. Потому что когда человек, когда хочет Господь, он действует по-другому. Он не зажигает преданного желанием. Понимаете, когда действует Господь, он преданному показывает, что это я хочу, а не ты. Он желание не зажигает человека. Он ему показывает, этого я хочу, а не ты. Вот так получилось на поле битвы. Кришна сказал Арджуне, этого я хочу, а не ты хочешь. И ты, если хочешь быть счастливым, делай это ради меня. Этого ты не хочешь сражаться, ты не хочешь, я хочу. Вот и делай ради меня. Но когда человек, я хочу, и он только потом начинает соображать, Это уже ясно, что этого Господь не хочет точно. Это 100%, что это будет плохо. И Господь через кого-то говорит, не делай этого, снег башка попадет. И он все равно делает, потом снег башка, бум, ой, попало. Но когда у человека есть наставник, по крайней мере, есть какой-то выход. Если он чувствует, точно так действует, как говорят. Он какой-то у него вариант потом делать как надо получается, понимаете? Но это означает, что он находится в майе в какой-то степени. Потому что чувствами управляет материальная природа. Закон кармы управляет чувствами в этом случае. Когда человек предается Богу, закон кармы не управляет чувствами. Но предаться Богу означает подчиниться закону кармы. Сказать, делай со мной, Господь, что хочешь. Все, я твой, я в твоем распоряжении. Допустим, я шел, я еще не был преданным, я чувствовал этот закон. Я шел просто по улице, ко мне подошел мужик, раз мне нож к животу, давай деньги. У меня не было денег, но просто реакция моя могла бы быть разной, понимаете? Я бы мог просто пытаться выбить его нос и нож, и есть была вероятность, что я получил его в живот. Понимаете? Потому что у меня ножа не было. Да если бы был, я не обучен этим всем управлять. Ну, не приставил нож. Я посмотрел на него просто преданно. Ну вот судьба пришла, нос приставила к животу. Судьба пришла моя. Я посмотрел, говорю, да нет у меня денег-то. Он говорит, а где у тебя деньги? Я говорю, дома. Он говорит, ну пошли домой. Я говорю, ну пошли. Шел. Говорит, а что ты здесь делаешь? Я говорю, да спортом занимаюсь в парке. Он говорит, ну ладно, я тебя в следующий раз встречу, я буду тебя защищать, говорит, ты хороший человек. И пошел. Мне сверхдуша ему сказала, что не надо у этого человека деньги брать. Понимаете? Они же, бандиты, чем занимаются? Они выполняют волю времени. Они, это слуги времени. Вот ямараджи, эти ямадуты, они похожи очень друг на друга. Бандиты и ямадуты, они очень похожи. Это слуги ямараджи, бандиты. Они привыкают, там все хватает. И преданные как в этом случае себя ведут? Да, берите, пожалуйста. Понимаете? И ямарадж им говорит, не брать. Это преданные. Понимаете? А если они все равно берут, то ямарадж им по башке за это. Но это не наше дело, что там ямарадж с ним будет делать. Наше дело просто понять, как себя вести. Но если, допустим, преданного обижают на моих глазах, надо защищать. Это совсем другое дело. Типа, я подчиняюсь воле Бога, его убивают, я подчиняюсь воле Бога. Это другое совсем дело, понимаете? Меня оскорбляют, я принимаю. Преданного оскорбляют рядом, я защищаю его. Важный вопрос очень. Арджуна в этом стихе назван Джананджая, так как он никогда... Некогда помог своему старшему брату собрать средства, необходимые, чтобы совершить различные жертвоприношения. Абхима назван здесь Врикодарой, потому что он славился не только богатырскими подвигами, такими как убийство демона Хидимбы, но и непомерным аппетитом. Итак, звуки раковин, в которые трубили великие герои в рядах пандавов, начиная с самого Господа, вселили радость в сердца воинов, их армии. Их противники были лишены подобных преимуществ. С ними не было ни Господа Кришны, Верховного Повелителя, ни богини удачи. Поэтому они были обречены на поражение, о чем и возвестили трубные звуки этих раковин. Почему Арджуна назван здесь как Джананджай? Чингис, почему? Потому что он помог своему брату собрать средства для проведения жертвоприношения. Какого брата-то? Старший. Кришхири. Что это было за такое собрание? Что, на что он собирал? Кто может вспомнить? Я помню, потому что у меня коня было. Угу, правильно. Надо это все так улавливать. Вот. И почему в рекодере назвали? А, Жень, кого в рекордере назвали? Зачем? Нет, потому что у меня был непомерный аппетит. В рекодере как переводится? Желудок, ну, обжора переводится. Обжора зато вырубил свою большую раковину. На санскрит переводится. Все нормально. Еще один важный момент. Почему радость-то возникла у воинов Пандавов, а у других воинов не возникла радость? Почему? В чем причина? Кто может ответить? Сложный вопрос. Кришна был на стороне Пандавов, так как он был... Нет, это мы уже поняли. Не является Господом, не является победителем Кришны, то он вселил надежду на победу и уверенность. Ну правильно, но в целом вы не сможете ответить на этот вопрос. Просто вы поймите, что через звук передается истина. Звук является силой, которая передает истину. Пока звук не трубил, никто ничего не знал, что происходит. Звука не было. Но как только звук прозвучал, сразу звук, он дает знание о том, что будет. Понимаете, это важно понять. Звук дает знание. И точно так же описывалось в комментарии, когда затрубил Бхишма. Слишком много там рассказали об этом звуке. Там, что с этими вот так произошло, с теми вот так вот после этого звука. Что на самом деле почувствовал Дурьятхана, а что ему надо было почувствовать на самом деле. Понимаете, да, идею? Что звук, он как бы дает истину. Через звук можно понять, что происходит. Это очень важно. Пока звука не произошло, никто ничего не понимает. Поэтому, когда пациент на приеме говорит, как вы себя чувствуете, зачем мы его спрашиваем? Что, он знает, как он себя чувствует, что ли? Он говорит, а надо слушать звук. Не то, что он говорит, а слушать звук. Надо глубокое значение звука пытаться понять. Пациент говорит, я себя чувствую хорошо, допустим. Ты слушаешь, нифига ничего хорошего. Уже по звуку уже ясно. Не надо там обследование, уже звук ясно, что ничего хорошего нет. Он говорит, что хорошо, но у него нет веры в эти слова. Хоть он ничего не болит, понимаете? Звук. С другой стороны, человек говорит, я чувствую себя плохо, как недавно, позавчера одна пациентка пришла. Я чувствую себя плохо. И нет веры в этот звук. Я говорю, что мы лечили? Мы лечили там. Атеросклероз вылечили? Да. Что мы лечили? Суставы. Вылечили суставы? Да. А что плохо? Кисты в печени рассосались? Рассосались. А что плохо? Плохо еще камни в печени не рассосались. А мы лечили камни? Нет. Ну вот такая песня. То есть она просто говорит, сама не понимает что. Но сердце-то у ней понимает. И этот звук, он можно сразу понять. Ясная идея? Но точно так же по звуку поняли воины на стороне пандавов, что они победят по звуку этих трех раковин. А противоположной стороне воины что поняли в этом случае? Что они проиграют. У них сердце поняло. Сердце поняло, что проиграют они. На самом деле в материальной жизни победа и поражение находятся в руках времени. И хоть 300 тысяч армия, допустим, да, и начинают кричать воины противоположной армии. И что понимают эти 300-тысячная армия? Что они понимают? Ведь не может победа быть сразу на двух сторонах. Она находится, богиня удачи находится на одной стороне. И время вечное там же находится. То есть 5 человек кричат, 100 человек смотрит, проиграли. Звук все определяет. Звук — это сила, которая решает все вопросы. Можно два человека сказала, можно понять, на чьей стороне будет победа по звуку. Но понять может только человек, который очень честно относится к Богу. У него нет привязанности. Он просто предан в любой ему ситуации. Если человек привязан, он не может звук различить. Ему хочется, чтобы вот так было. Он не может, ему не трудно. Но если человек принимает и то, и другое, он может со стороны увидеть, кто победит. Со стороны только. Не привязавшись, а со стороны. Понятно? Ну вот. Мы еще к этому стиху не читали. Комментарий Госвами Махараджи. Это какой у нас стих? 15. Прикордера – это волчье брюхо, он его называет способным на удивительные поступки. Шри Прабхупада говорил, что если вы едите много, то вы должны быть способны на удивительные поступки. После того, как Бхишма затрубил свою раковину, наполнив радостью сердце Дурьотхана, на другой стороне затрубили Кришна и Арджуна. Их раковины названы божественными, и они возвышались колеснице, которую подарил Арджуне бог огня. Другие затрубили в свои раковины. Пхиму называют Врикодера, значит волчье брюхо. И Пхима карма, значит способны на великие дела. Вот такое слово вводит термин Пхима карма. Значит способны на великие дела. Здесь еще Госвами Махарадж прославляет Бхагавад-гиту, говоря о том, что случилось с Брахманом Сушармой. Он был великим грешником и занимался тем, что торговал. Это большое прегрешение для Брахмана. Затем он попал в ад и родился быком. Возил какие-то повозки. Потом напрокинулся, собралась толпа индусов, и бык собрался, видно, умирать. Один брахман сказал, что он дает Пуруша Сукта Стотру. Все начали отдавать результаты своих благочестивых поступков этому быку. И проститутка одна там стояла, она тоже сказала, ну и все мои благочестивые поступки тоже к этому быку переходят. И в небесной канцелярии посмотрели, что все твои грехи уничтожены этого быка. Так как вот эта женщина-проститутка уничтожила все твои грехи, в результате он родился благочестивым брахманом в следующей жизни. Вот, и он помнил свои прошлые жизни и не смог понять, почему женщина-проститутка сделала так, что все его грехи уничтожены. И найдя ее, она сказала, что я ничего не делаю, но попугай повторяет что-то у меня, и слезы текут из глаз, когда я за ним повторяю то, что он говорит. Он решил посмотреть на этого попугая. И попугай повторял «Дхармакшетри Курукшетри». Потому что в прошлой жизни он был очень гордым и над всеми насмехался. Он был в Гурукуле, этот попугай жил, и учил первую главу Бхагавад-гиты. Вот. А те, кто учит первую главу Бхагавад-гиты, последствия его грехов уничтожаются. В результате это история из Гита Махатми, о Брахмана Сушарме. Вот. Говорит о том, что даже неосмысленно повторяя там один стих там, или пол стиха, или четверть стиха из Бхагавад-гиты, человек сжигает свои грехи. Такая история. Гита Махатья говорит. То есть, приводится конкретные ситуации, исторические факты. Ну все, какие вопросы? То есть, получается, он заработал благочестие, повторяя эту штуку. Он жил с попугаем у нее, и она каждый день его слушала. Она его закрывала, а он все равно повторял. Но он тоже повторял, получается, каждый день. Я просто слушал. Она повторяла за ним просто. Ну, потом уже повторяла. Она за ним, вместе с ним, она просто, он въедалась, он повторял очень с верой. И въедалась, потому что просто так повторять бессмысленно, надо с верой повторять. А так как в Гурукуле с верой повторяли, попугаи не могут только повторять то, что говорят. Он тоже с верой повторял. У них попугаев так психика сложна, что они любят повторять то, что говорят. Они для этого рождаются птицами такими. И они он повторял с верой, потому что гурукулят с верой повторяли. А она повторяла за ним, потому что она не могла от этого, ну, примагничивала сильно этот звук. Она была привязана к этому попугаю и слушала его. Он там... Кармакшатри, коракшатри. И она за ним. Вот еще вопрос. Да? Вот. Я слышал, что с вами Махарадж тоже на эту тему такое высказывание говорил о том, что преданное служение, одно из определений он давал, что преданное служение, это говорит не то, ну, когда ты делаешь то, что, ну, хочется тебе, а как раз это то, что тебе не хочется делать. Это знаешь, это методом отрицания можно понять то, как работают чувства. Но если человек чистый, преданный, он хочет делать то, что хочет Господь. Это уже по-другому. То есть, если говорить о материальной энергии, то когда нам чего-то хочется, это уже ясно, что это не преданное служение. Ну, допустим, я захотел чего-то сам. Ясно, что это уже не преданное служение. Но если, допустим, я себя остановил, узнал, чего захотел Господь и вдохновился этим, то есть вдохновился, означает, мои чувства тоже этого захотели. В этом случае уже, когда вот это второй такой этап желания чувств, это уже преданное служение, оно наполнено желанием, оно не бездыханное. Но просто как чувство работает. Если ты сам чего-то захотел, преданный сразу останавливает. Он не знает, это хочет Господь или нет. Если, допустим, он захотел, он остановил, а потом узнал, что Господь этого хочет, то он тогда принимает это. Или не принимает. Бывают такие чистые преданные, которые не принимают. Например, был такой случай с тем, как Кришна спрятал горшочек сладкого риса для... как его звали-то? Ну, в общем, для учителя Господа Чайтаньи. Я забыл, как его звали. Вот, он его спрятал для этого преданного, Мантравендра Пури. Он спрятал для него горшочек сладкого риса под подолом. Пуджари, короче, предлагал сладкий рис, и потом взял, а один горшочек остался. И он сказал во сне: Мантравендра Пури, иди покушай сладкий рис. Я тебя оставил. А он сказал Пуджари, что вот этот горшочек для Мантравендры Пури. Тот, короче, Пуджари пришел к Мантравендры Пури, тот на базарной площади сидел, там жил, в самом грязном месте. И он ему говорит: вот это тебе Кришна передал горшочек сладкого риса. И Мантравендры Пури, он съел этот рис, а потом стер в порошок этот, ну, саму эту горшок и съел его тоже, как Махапрасад. Вот. Но он, когда он ел сладкий рис, он заметил, что он привязан к этому сладкому рису. Вожделение в себе заметил. А, немножко там не так, по-моему, было. Он предлагал, Мантравендра Пури предлагал рис сладкий Кришне. И вдруг потом обнаружил, что он привязался к сладкому рису раньше, чем Кришна его сам съел. В результате он ушел на базарную площадь из храма жить. А Кришна ему показал, что на самом деле я так хочу, чтобы ты был привязан к моему просаду. Еще даже не предложенному. Это мое желание, а не твое. И он поэтому этот сладкий рис ему принес. Как знак того, что вот на самом деле ты не прав, что ты ушел. И Мантравендра Пури понял это, осознал, что как бы желания Кришны, они не подвластны ему. Он как хочет, так и хочет. Но Мантравендра Пури, тем не менее, не пошел назад в этот храм опять служением этим заниматься, потому что он считал, что это мое дело, как мне относиться к тому, как я чувствую. Ну, то есть он как бы все равно не хотел привязываться к просаду раньше, чем предложил. Ну, то есть это уже очень высокий уровень, понимаете, нам невозможно это оценивать. Но Кришна ему показал, чего он хочет, понимаете? Все равно. Но преданные могут это, то, что им показали, по-разному воспринять. Так, например, Кришна не прощает оскорбителей, а преданные прощают. Несмотря на то, что Кришна не хочет прощать оскорбителей, часто бывает так, а преданные прощают. Понимаете? Но это очень высокий уровень. Понимаете? Наша задача — научиться контролировать чувства. Вот мне захотелось что-то. Причем вы находитесь в очень лакомых условиях контролировать чувства. Но у вас нет никаких эксцессов в жизни. Ничего такого нету опасного. Понимаете, вы живете под защитой. Ну, допустим, если что-то произойдет в фирме, посадят меня, вас не посадят. Поэтому вы живете под защитой. Понимаете? У вас нет никаких проблем в жизни. И вы учитесь на каких-то простых там мелочах. Там, сабжи больше положили, сабжи меньше положили. Там, или отложили у меня сабжи, или не дали доспать, сколько я хотел. Или еще что-нибудь в этом роде, понимаете? И Господь вас на таких вот мелких вещах учит жизни. Это очень хороший способ учиться. Постепенно можно выучиться и стать сильным человеком. Когда время придет, уже испытание настоящее, вы выучитесь к этому времени. Понимаете? Потому что жизнь на самом деле очень суровая штука. Я вчера женщину одну лечил. Она в больнице работает. В центре Москвы. Куча у ней знакомых всяких из правительства лечится. Вот. И она рассказывала, как, насколько ужасная жизнь. Ну, просто одна чеченка захотела, и там их, ну, просто начала запатентовала там метод, который вообще не надо патентовать. Это все равно, что клизму запатентовать. И начала доить через этот метод эту, все клиники Москвы. Потому что у ней там знакомые связи были в правительстве. Ну, в связи в правительстве. И она как бы против этого восстала, и там такое у ней в клинике началось. Начали все проверять, там тормошить, кверх дном все просто перевернули. А одной, в одной клинике пришли проверять и подсунули им. И все, и посадили там руководителей клиники. Представляете, как опасно. Подсунули сами власти, подсунули деньги, которых там не было. И посадили просто человека, и все. Поэтому в этом мире нет защиты. Государство не защищает в Кали-Югу людей. Оно просто их грабит, уничтожает, все прочее. И в этом мире вам придется жить. Понимаете? Это... Ничего не остается в Кали-Югу, как Господу предаваться. Это репост.